21. Родственники. Представляете себе войну в городе? Товарищ прапорщик, у вас не найдется нагана с кривым дулом? Зачем? Чтобы стрелять из-за угла. А вообще лучший вариант войны в городе, или точнее против города, утрамбовать его тяжелыми бомбардировщиками. Еще удобнее быстренько одной-тремя мегатоннами раскатать россыпь кварталов в Большую Хиросиму, затем тяжелые танки и пехота в спецзащите. Торжественным маршем, насколько это получится, через зубья особо прочных строений. Есть еще более древний, многократно отработанный историей метод — долговременная осада. Насколько долговременная? Город 21 века — не средневековый замок. В нем слишком много ртов, привыкших к комфорту. Стадия косвенного людоедства, то есть отбирания у слабых всего, что наличествует, наступает очень быстро. И, кстати, потом голая правда без подоплеки заменяет политзанятия. Личный состав наяву наблюдает, что жили в том городе совсем даже не люди, а вурдалаки какие-то, и выглядит соответственно. Однако времени на осаду племени, черные дети саванны, не отпущено. Штурмуем город в лоб, без тактических ядерных зарядов, тяжелой артиллерии и грозной саранчи штурмовых вертолетов. Ну что ж, мощь современного переносного оружия возрастает день ото дня. Тяжелая пуля из необогащенного урана, превосходя камень по прочности многократно, запросто пройдет насквозь метровую стену. Что говорить о местных строениях? Здесь не средняя полоса далекой северной страны. Здесь не бывает холодных зим, а значит, не нужна толщина, способная противостоять многомесячному промерзанию. Следовательно, пуля пройдет через две, даже через три стены, и еще будет способна нанести значительную травму. Конечно, точность ее в связи с переменой среды полета оставит желать лучшего. Однако кто стреляет сквозь стены прицельно? Так, огонь на подавление. Слепая зачистка. Ну, естественно, не все пули в обойме из столь дорогого компонента. Больше-менее редкие металлы. Да и в руках у тебя не плазмобой, а более примитивная система. Подарок из Африки, как выразился техник Кашкарев. Точнее, от афроамериканцев. Или же, по-теперешнему, снова просто негров. В крайнем случае, если маленькие дырки в стенах не внушают нужного доверия, можно ведь, и даже рекомендуется, ухнуть туда гранатометом. Полный триумф, почти полная аннигиляция. Теперь Герман Минаков понимает, почему, когда по ящику показывают торнадо, идущие по данной местности, в небо взвиваются целые поселки. Вокруг дерева, пластик, камуфляж, а не жилище. Хорошая граната заваливает не только стену, дом целиком, да еще прихватывает пару-тройку помещающихся рядом коттеджей. Здравствуй, здравствуй, одноэтажная Америка. Ты нас не ждала? А мы вот явились и балуемся плюшками. Короче, очень эффектно. Еще позволяет не перенапрягать некоторые пружинки в мозгу, не дергать лишний раз всякие там душевные струны, встроенные в человеческую психику по аналогии с обезьяньими предками. Ибо действительно, когда бьешь по конкретной цели, пусть даже в темноте, на звук шагов, точно ведаешь, что дырявишь своей AVG нечто вполне живое. Пусть на 90% вероятности враждебное, а вот когда их какой-нибудь чуть ли не к древнегреческой М-16 кочерыжишь на всякий случай подозрительную и на вид столь непробиваемую преграду, тут полное ощущение хорошо выполняемой шахтерской работы. Просто у твоего отбойного молотка улучшенные пробивные характеристики. Естественно, там под рухнувшими от подрыва балками могут наблюдаться задавленные. Однако они убиты даже не осколками, а значит, очень смахивают на жертв стихийного бедствия. Но когда кто-то там за стеной визжит, подвернувшись под рикошетировавшую пулю, раскрутившись по дополнительной оси, а потому очень болезненно, подобно вывернутой наизнанку мясорубке, входящей в тело, ты можешь смело бросать в пробитое отверстие милосердную ручную гранату. Ибо что ты еще способен сделать для несчастного, как не применить самую мощную в мире анестезию? Естественно, акция занятия города не является аквариумной имитацией ковровой бомбардировки. Во-первых, устанешь таскать снарядные ящики. Попробуй, уравняй ими две 15-тонные бомбы, возимые каким-нибудь Б-1 за раз. А второе, если ты будешь оставлять позади себя рассыпанную щебнем пустыню, то где же ты сам станешь прятаться в случае контратаки? И значит, двигаемся вперед аккуратно. Дряви не все подряд, а только то, что, по данным разведки, дышит жизнью. Ну и то, что внушает опасения тебе самому тоже, разумеется. С учетом вышеперечисленных ограничений. Как измеряется эффективность твоего труда? Пожалуй, только по срокам освобождения, а также размерам отвоеванной территории. И, кажется, есть достижения.